Марина подзывает к себе Анюту и дает ей письмо. «Я посижу тут, на крылечке. Не бойтесь, я передам, если Леня придет», – обещает Анюта. Никич вносит на террасу доски. «Все взяли из комнат?» – спрашивает он. «А то я сейчас забивать буду». «Подождите, я еще раз посмотрю», – говорит Марина, заглядывая во все комнаты. «Подождите!» – кричит вдруг Динка. «Где мой ящик с игрушками?» «Ящик на террасе, но там ничего нет хорошего. Открытки мышка спрятала, а остальное можно выбросить», – говорит Алина. «Как выбросить? Там у меня самое главное!» Динка бросается к своему ящику, долго роется в нем и, прижимая к груди железный гребень, прячет в карман стеклянный шарик. «Мама, смотри, что она берет! Какой-то чужой гребень!» В ужасе всплескивает руками Алина. «Фу, Динка! Откуда у тебя эта гадость?» – морщится мама. «Это не гадость, это лошадиный гребень!» – гордо заявляет Динка. «Мне подарил его Ленька!» Мышка весело фыркает, и Марина, махнув рукой, тихо говорит. «Пусть завернет его хоть в бумагу». Время идет. Вот уже все вещи вынесены на террасу. Никич забивает двери. Глухой стук молотка больно отдается в сердце Динки. Алина волнуется и поминутно спрашивает, сколько времени. Но вот сборы окончены. «Одевайтесь», — говорит мать. «Одевайтесь, одевайтесь», — торопит сестер Алина и торжественно снимает с перил три одинаковых темно-синих плаща с шелковыми клетчатыми капюшонами и такими же шелковыми клетчатыми шапочками. Это весенний подарок отца. Он прислал эти плащи всем трем девочкам из Финляндии. Эти дорогие вещи Катя давала детям только в особо торжественных случаях. «Одевайтесь, вот Мышкин, это мой, а это Динкин», – суетилась Алина. В последний раз открылась и закрылась калитка. Дача опустела. Она стояла грустная, с заколоченными окнами и наглухо забитыми дверями. Желтые листья, тихо кружась, падали на сиротевшее крыльцо, на плечи рыдающей Анюты, на сложенной горкой оставленной ей в утешение подарки. «Дети, возьмитесь за руки!» – взволнованно распоряжалась Алина. Ей хотелось, чтобы все видели, какие у нее приличные и нарядные сестры. Сама она, чтобы казаться старше, держалась рядом с матерью. Марина шла быстрой легкой походкой, утомленная сборами и бессонной ночью, измученная Динкиными слезами и огорченная отсутствием Лени, она сразу осунулась и побледнела, но ярко-голубые глаза ее сияли. Строгое черное платье с высоким воротником, такое неподходящее для дальней дороги, напоминало ей далекие счастливые дни. Только для одного человека берегла это платье Марина. И Никич, часто взглядывая на нее, тихо, по-стариковски радовался. Они подошли к пристани. Парохода еще не было. Динка молча вырвала свою руку из Мышкиной руки и отошла в сторону. Глаза ее безнадежно искали на Волге знакомый пароход и, не находя его, закипали тяжелыми слезами. А вокруг собирались мальчишки и с любопытством смотрели на отъезжающих. Минька и Трошка осторожно приблизились к нарядному плащу Динки и, словно не веря своим глазам, тихо окликнули. «Динка, слышь, ты что ли?» Динка обернулась и молча кивнула головой. «Вы что ж, уезжаете насовсем?» – с любопытством спросил Минька. Трошка, напряженно вытянув шею, ждал ответа. «Насовсем», – сказала Динка. «А что ж, Ленька, ведь пароход-то его нынче здесь будет!» – удивленно глядя на нее, пробормотал Минька. Трошка, молча переминаясь ноги на ногу, смотрел на Динку. «Насовсем уезжаешь?» – тихо переспросил он, и круглое лицо его покрылось испариной, а глаза испуганно замигали. «Насовсем!» – убитым голосом повторила Динка и, порывшись в кармане своего плаща, вынула две красивые запасные пуговицы. «Вот, Трошка, на память!» – она протянула одну Трошке, другую Минки.